И пошел мой немец рассказывать. А дело вот какое было. В ихней немецчине, в самой, то есть в настоящей немецчине, в Ревеле, родственник у Карла Ивановича помер, и приходилось после этого умершего его родственника Карлу Ивановичу наследство. Это хорошо, однако же, как получить наследство-то? Этого он и не знает. Ну, по знакомству да по дружбе взялся я ходатайствовать. Взял доверенность, да и пошел бумаги в немецчину посылать. Много было возни, но известно, немцы народ ремесленный, законов не знают, да и присутственные места у них не как у людей. Обергерихты какие-то, да гутманы. И сам черт их не разберет. А мой Карл Иванович горячка. Ему бы вот так просто пошел бы да в один день и взял наследство без всякой, то есть переписки. Нет, я говорю, брат, шалишь, это не в порядке будет. Нет, ты подожди, а я писать как следует буду. На силу я мог его урезонить, чтоб переписки нельзя. Наставил я его этак на должный порядок и без малого полтора года вел его дело. Выслали, наконец, Карлу Ивановичу из немецчины целковых 600 никак. Зарадовался мой немец. Так на козьих своих ножках и подпрыгивает, ручонки так и потирает. Сколько, говорит, надо тебе, Иван Симониш, благодарности. А я ему: «Бог с тобой, Карл Иванович, говорю. С ума ты никак спятил. Я хлопотал по дружбе и денег с тебя взять не хочу». А он мне: «Да мне, говорит, совестно, Иван Симониш. Хороший был человек Карл Иванович, хоть и немец, а совесть знал». А коли, говорю я ему, совестно, так подари по дружбе картинку своего рисования. Карл Иванович так и запрыгал, жмет мне руку и меня же благодарит, что я у него картинку прошу. Слезы у него даже на глазенках выступили. А не тому он очень обрадовался, что при всех своих деньгах остался. «Нет, то, говорит, мне дорого, что вы, Ифан Симониш, искусство любите». А я ему говорю: «Уж так, брат, люблю ли, не люблю ли, а картиночку-то ты мне, пожалуй». «Есть, говорит, у меня разбойник венецианский, младенца режет. Да есть, говорит, у меня итальянское утро. Да есть, говорит, портрет губернаторский». Разбойника взять я опасался, жена зачастую беременна бывает, неровно на последних часах взглянет да испужается, несчастье приключится. А то три раза выкидывала. Портрет взять, думаю, не по рылу мне будет, чтоб смеяться не стали. Вот, дескать, какая-нибудь пигалица, чубаровский стряпчий. А тоже подобием его превосходительства обзавелся. Давай, говорю, итальянское утро, Карл Иванович. На то мы порешили. Добрая неделя прошла, а утра нет. Я было стал уж подумывать, не надул ли немец. По губам только не хотел ли помазать. Однако ж нет, гляжу, везут из Борка ящик аршина. Два длины да полтора ширины. А, вот оно утро-то. Честный, значит, ты человек, Карл Иванович, не надул. Утро приехало. Жену кликнул, гляди, мол, итальянское утро привезли. Дети прибежали. Папася, папася, гласят, что это, пастила видно? Не шкните, говорю, пастрелята. Какая тут пастила? Тут утро итальянское, солнце восходит, коровки идут, пастушок на свирелке играет. Ребятишки так и запрыгали. Один кричит: «Папася, мне коловку», другой кричит: «Папася, мне пастуська». Как вскрыл, да поставил я картину на стол. Так плюнул даже. Тьфу ты, пропасть, Господи. Этакая ты бесстыжая рожа, Карл Иванович. К женатому человеку какую пакость посылаешь? Утра-то никакого на картине нет, а стоит девка в одной рубахе, да над умывальником руки моет. Груди у нее наружу, а рубашка с плеч спущена, а рядом постель нарисована. Ну, все, как есть житейская. Жена как взвизгнет, да как всплеснет руками, плюнула она на картину, да и говорит: «Страмник, говорит, ты этакой, Иван Семенович, на старости лет и такими ты пакостями заниматься вздумал. Я, говорит, отцу Симеону пожалуюсь, чтобы дал он тебе на духу нагоняй хорошенький, да епитимью бы на тебя наложил. А меня уж пока мест эта мерзость у нас в доме, ты и не знай». Да и ушла, и дверью хлопнула. А ребятишки пальцами в картину тычат да кричат: «Кормилка, кормилка». А Гришка кучер сзади стоит, ухмыляется, да бормочет себе под нос. Точно, говорит, кума Степанида. «Пошли, говорю, все вон». Остался я один перед утром. Стал разглядывать, а бес-то и не смущать. Глаза-то у девки масляные, с поволокой. Зубы-то белые, девка такая дебелая, хоть и смугла, да грудистая. А волосы смоль, как есть смоль черная. Смотрю-смотрю и слышу сам в себе: грех-то на душу находит. По спине мурашки забегали, дышишь, задыхаешься. А в сердце точно горячей иголкой кольнуло. Глаза разбежались у меня. Хорошо, нечего сказать, хорошо и любовно нарисовано. Да где же утро-то итальянское? Вспомнила, однако, что в законе, в браке, то есть состою. Нечего, значит, на чужую красоту глаза пялить. Ах ты, греховодник этакой, Карл Иванович. Вот оно, правду говорят, что в тихом-то болоте черти живут. Нет уж, немец, нечего сказать. Жену кое-как усовестил, всякие резоны представлял. Дровому деканю матушка в зубы не смотрит, а тебе опасаться, говорю, на мой счет нечего, девка не живая. Ну, правда уж, надо бы наговорить, Степанида, жена-то меня в ту пору попрекнула. А я ей, Степанида, говорю, матушка, вещь живая, и сама ты знаешь, что я теперь Степанида ни-ни. А ведь это, говорю, картина, вещь бездушная, стало быть, греха от нее случиться не может. Ну, да этак, уговорил я Катерину Васильевну итальянскую девку в гостиной на гвоздь повесить. Повесили. Только стал я замечать, моя Катерина Васильевна все невесела ходит, и что не пройдет через гостиную, все плюнет да плюнет, а иной раз и плачет. Ты была, когда к ней с любовью, знаете, супружеская она, ступай, говорит, в гостиную, там у тебя итальянское утро висит. Ну, можете себе вообразить раздор семейный, несогласие мужа с женой, окаянная картина произвела. Скверное выходит дело. Праздник Рождества Христова подошел, с визитами все. Ну, наш брат-мужчина, глядя на утро, не нахвалится. А барыни такой садом подняли, что хоть святых вон понеси. Человек вы не молодой, говорят. Малых детей имеете, а этакой соблазн в дом вносите. Бога, видно, не боитесь вы, Иван Семенович. Да не пройдет ни одна мимо картины просто. А каждая плюнет, да и мужей это разгонит. Катерина Васильевна моя в слезы. Да и ну целый день реветь. Ну, известно, бабья натура не люба. А небось, как прошлого года у его превосходительства Алексея Ивановича в усадьбе его в Борку бал был, так из угольной, где у его превосходительства статуя Аполлонова стоит, барынь наших и плетью не выгонишь.